Чередою, и становится короче жизни путь. Не пора ли мне с измученной душою на минуточку прилечь и отдохнуть? Давно уплыла, и стомились лаской губы, и натешилась душа. Все, что пела, все, что млела, все давным-давно истрела. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Только ты моя гитара, прежним звоном хороша. Ты напомнил мне вчера о том далеком, позабытом, пережитом полусне. Милый друг, ни разговором, ни намеком, не буди былого облика во мне. Все, что было, сердцу мило, все давным-давно уплыло, и стомилось.